Мы пили кофе, обсуждая безвкусный интерьер пиццерии и усы хозяина. Старые боевые друзья со шрамами на душе и теле. Мы приподняли громадный валун и тут же уронили его обратно. То, что под ним копошилось, было слишком отвратительно. В тот вечер в темноте я целомудренно заключил Сюзанну в свои объятия. На большее я был не способен. А ночь я опять провел без сна. Ее признания не только не успокоили меня, они разбередили мне душу. Должен тебе сказать, я в то время был совсем плох. Все задевало меня за живое. Я действительно попал в ужасную ситуацию. Потерял женщину, которую любил, и только что понял, что еще и оскорбил другую. Такая вот история. Я утратил любовь всей моей жизни и остался с женщиной, которая не бросала меня исключительно из-за привязанности к колбаснику и молочнику. Положение было безвыходное, кошмарное. Ни Матильда, ни Сюзанна этого не заслуживали. Я проиграл по всем статьям. Никогда я еще не чувствовал себя таким ничтожеством. Лекарства тут тоже помочь не могли. Но будь у меня побольше мужества, я бы той ночью повесился. Он залпом допил вино. Но ведь, Сюзанна, не скажешь, что она с вами несчастна? Ты так думаешь? Как ты можешь об этом судить? Она что, говорила тебе, что счастлива? Нет, не совсем так. Она прямо не говорила, но дала понять. В любом случае, Сюзанна не из тех женщин, которые станут задаваться подобным вопросом. Да, не из тех. Впрочем, тем она и сильна. Знаешь, той ночью я именно из-за нее чувствовала себя таким несчастным. Как подумаю, во что она превратилась. В законченная мещанка. Видела бы ты, какой она была красоткой, когда мы познакомились. Это не значит, что я хвастаюсь, гордиться мне особо нечем. Это по моей вине она так поблекла и увяла. Для меня Сюзанна всегда была той, что рядом, под рукой, на том конце провода, с детьми, на кухне. Той, которая тратила заработанные мною деньги и обеспечивала комфортную жизнь нашему семейству, никогда не жалуюсь. Ничего другого я в ней просто не видел. Какой из секретов Сюзанны я попытался разгадать? Да никакой. Я когда-нибудь расспрашивал ее о ней самой, о ее детстве, воспоминаниях, сожалениях, усталости, наших любовных отношениях, о ее несбывшихся надеждах, мечтах. Нет, никогда. Ничего меня не интересовало. Не травите себе душу, Пьер. Вы не можете взвалить на себя ответственность за все. Самобичевание есть, конечно, своя прелесть, и все же в образе святого Себастьяна вы не слишком убедительны, знаете ли. Ладно, ладно. Ничего старику не спускаешь. Ты моя любимая маленькая насмешница. Вот почему мне так грустно тебя терять. Кто будет меня подкалывать, если мы расстанемся? Ничего. Будем время от времени обедать вместе. Обещаешь? Да. Ну да, сейчас-то ты обещаешь, а потом обманешь, я уверен. Назначим день. Скажем, первую пятницу каждого месяца идет. Почему пятницу? Да потому что я люблю хорошую рыбу. Вы ведь станете меня водить в дорогие рестораны, правда? В лучшие. Какое счастье. Только вам придется подождать. Долго? Да. Сколько? Ладно, я потерплю. Я поправила полено в камине. Возвращаясь к разговору о Сюзанне, вы, к счастью, нисколько не виноваты в том, что она обуржуазилась. Некоторые вещи, слава богу, приходят и без вашего высочайшего позволения. Это как изделия, на которых стоит гордая «By appointment to Her Majesty». Поставщик королевского двора. Сюзанна стала такой, как стала, без вашего appointment. Вы, конечно, зануда и педант, но вы не всемогущи. Образ дамы-патронессы, хозяйки дома, собирающей купоны и кулинарные рецепты. Она сама его вылепила. Природа взяла свое. Это у нее в крови. Я сметаю пыль, обсуждаю, сужу и прощаю. Очень утомительно. Меня, во всяком случае, это утомляет. Но такова оборотная сторона ее достоинств. А их ведь у нее немало, правда? Да, бог свидетель. Хочешь чего-нибудь попить? Нет, спасибо. Может, травяной чай? Нет-нет, предпочитаю потихоньку напиваться. Ладно, хорошо. Я оставлю тебя в покое. Пьер? Да? Я в себя не могу прийти. От чего? От всего того, что вы мне рассказали. Я тоже. А как насчет Адриана? А что насчет Адриана? Вы ему скажете? Что я должен ему сказать? Ну, все это. Представь себе, Адриан приходил ко мне. Когда? На той неделе, и я с ним не говорил. То есть не говорил о себе, только слушал. Что он вам сказал? То, что я и так знал. Что он несчастен, что не знает, на каком свете живет. Он откровенничал с вами? Да. Я снова заплакала. Тебя это удивляет? Я качала головой. Я чувствую себя преданной. Даже вы, ненавижу все это. Я с людьми так не поступаю. Успокойся. Ты все путаешь. Кто говорит о предательстве? Где же тут предательство? Он явился без предупреждения, и я предложил ему поговорить вне дома. Выключил сотовый, и мы спустились на стоянку. В тот момент, когда я заводил машину, он произнес: «Я собираюсь оставить Хлою». Я никак не отреагировал. Мы выехали. Я не хотел задавать вопросов. Ждал, когда он сам заговорит. Вечная проблема отношений с сыном. Я боялся его спугнуть. Не знал, куда ехать. Признаюсь тебе, я и сам был слегка ошарашен. Поехал по Маришо, открыл пепельницу. «И что?» — спросила я. «А ничего. Он женат, у него двое детей. Он все обдумал. Он считает, что будет лучше. Замолчите! Замолчите же! Я знаю продолжение!» Я встала, чтобы взять пачку бумажных салфеток. «Вы, наверное, гордитесь им, да? Он, по-вашему, правильно поступает, ведь так? Ведет себя по-мужски, храбро. Вот это реванш так реванш!» «Оставь этот тон!» «Говорю, как хочу, и скажу вам все, что думаю. Вы еще хуже его!» «У вас-то ведь ничего не получилось! Да-да, не получилось! А теперь вы взираете на него с высоты своего величия, и его ситуация, его интрижка вас утешает. По-моему, это гадко. Меня тошнит от вас обоих!» «Ты сама не понимаешь, что говоришь. И знаешь это, правда? Знаешь, что несешь несусветную чушь». Он говорил со мной очень мягко. «Если бы дело было только в интрижке, мы бы сейчас это не обсуждали, и ты это знаешь. Хлоя, не молчи. Второй такой идиотки на свете нет. Нет, не спорьте хоть раз, не спорьте, доставьте мне такое удовольствие. Я могу тебе кое в чем признаться? Учти, для меня это непросто. Валяйте, хуже мне все равно не станет. Думаю, это хорошо». «Что хорошо?» «То, что с тобой случилось». «Хорошо, что я такая идиотка?» «Нет. Хорошо, что Адриан ушел. Полагаю, ты заслуживаешь лучшего. Большего, чем эта вымученная веселость. Тебе не к лицу подпиливать ногти в метро, рассеянно листая записную книжку. Хватит с тебя сериала о сквере Фермен-Жедон. И того, во что вы оба превратились. То, что я сейчас говорю, оскорбительно, ведь так? И вообще, зачем я вмешиваюсь? Да, это оскорбительно. тем хуже. Не могу больше притворяться. Я тебя слишком люблю. По-моему, Адриан был не на высоте. Вот что я думаю. Да, это оскорбительно, потому что он мой сын. И я не должен был бы так о нем говорить. Знаю. Но я старый дурак. И мне плевать на приличие. Я говорю все это, потому что доверяю тебе. Ты заслуживала большего. И если бы в это самое мгновение ты была бы так же честна, как я, ты бы, конечно, обиделась, но все-таки призадумалась. Что вы несете? Ну вот, обиделась. Что вы строите из себя, психоаналитика? Внутренний голос никогда не нашептывал тебе, что ты достойна большего. Нет. Нет. Нет. Ладно. Значит, я ошибся. Он подался вперед, опершись руками о колени. А я вот полагаю, что тебе следовало бы в один прекрасный день подняться. Откуда подняться? Из подземелья. У вас обо всем свое мнение, да? Нет, не обо всем. Но что это за работа? Копаться в музейных подвалах, когда все знают, на что ты способна. Пустая трата времени. Чем ты, собственно говоря, занимаешься? Копируешь? Делаешь слепки? Рукодельничаешь? Милое дело. И сколько это будет продолжаться? До пенсии? Только не говори, что чувствуешь себя счастливой в этой крысиной дыре. Нет, нет, что вы, конечно. Я ничего подобного вам не скажу, — иронично ответила я. Будь я твоим возлюбленным, вытолкал бы тебя за шеи на свет Божий. У тебя есть способности, и ты это знаешь. Исполни же свое предназначение. Употреби дар с толком. Возьми на себя ответственность. Я бы поставил тебя лицом к миру и сказал: «Дело за тобой. Давай, Хлоя, покажи, на что ты способна». «А если я ничего не могу?» «Значит, у тебя будет возможность это выяснить. И прекрати кусать губы, видеть этого не могу». «Почему вы так все хорошо понимаете про других и ничего про себя?» Я уже ответил на этот вопрос. «В чем дело?» «По-моему, Марион плачет». «Я не слышу». «Чш-ш-ш». «Всё в порядке. Она заснула». Я натянула на себя плед. «Пойти посмотреть?» «Нет, подождем немного». «И чего же я, по-вашему, заслуживаю, господин Всезнайка?» «Ты заслуживаешь того, чтобы тебя оценили по заслугам». «То есть?» «То есть обращались с тобой, как с принцессой. Принцессой нового времени». «Ха, ерунда». «Согласен. Я готов болтать невесть, что, лишь бы ты улыбнулась. Улыбнись мне, Хлоя. Вы псих». Он встал. «Ага, замечательно. Так-то лучше. Умнеешь на глазах. Да, я псих. И знаешь, что еще? Я псих и хочу есть. Что можно съесть на десерт? Посмотрите в холодильнике. Можно доесть детские йогурты. Где? В самом низу. Маленькие розовые коробочки? Да. А ничего». Он облизал ложку. «Видели название?» «Нет». «Так посмотрите. Их как будто специально для вас делали». «Маленькие мошенники». «Смешно. Как насчет того, чтобы пойти спать?» «Пожалуй». «Ты хочешь спать?» «Где уж тут уснуть со всеми этими разговорами? Мне все кажется, будто я кашу в котле мешаю». «Я распутываю клубок, ты кашу в котле мешаешь. Какие занятные картинки». «Вы математик, а я клуша». «Клуша? Чушь какая. Моя принцесса клуша? Господи, сколько же глупостей ты наговорила за один вечер». «Вам тяжело?» «Еще как». «Почему?» Не знаю. Возможно, потому что говорю, что думаю. Не так часто это случается. Я уже не боюсь не понравиться. Даже мне? Ну, ты-то меня любишь. Тут волноваться не о чем. Пьер! Да? Что случилось с Матильдой? Он посмотрел на меня, открыл и тут же закрыл рот. Скрестил ноги и через секунду изменил позу. Встал, помешал угли в камине, опустил голову и прошептал. Ничего. Ничего не случилось. Или почти ничего. У нас было так мало дней, так мало часов. Знаешь, и правда, почти ничего. Вам не хочется об этом говорить? Не знаю. Вы больше никогда не виделись? Виделись. Один раз. Несколько лет назад. В садах полирояля. И что? А ничего. Как вы встретились? Знаешь, если начну рассказывать, то не скоро закончу. Я ведь сказала, что не хочу спать. Он принялся рассматривать рисунок поля. Ему было трудно начать. Когда все это было? Это было... Впервые я увидел ее 8 июня 1978 года, около 11 утра по местному гонконгскому времени. Мы находились на 29 этаже башни Хьят в кабинете господина Сингха. Ему понадобились мои услуги, чтобы начать бурение где-то на Тайване. Чему ты улыбаешься? Вашей точности? Она с вами работала? Она была моей переводчицей. С китайского? Нет, с английского. Но вы ведь говорите по-английски, разве нет? Не слишком хорошо. Недостаточно хорошо для столь серьезных переговоров. Это дело тонкое. Языком надо владеть виртуозно. Не улавливаешь подтекст, теряешь контроль. Я, к тому же, не владел терминологией, чтобы обсуждать технические тонкости. А кроме того, никогда не мог привыкнуть к китайскому акценту. В конце каждого слова мне мерещилось «тинь-тинь». Ну и что? А то, что я был совершенно сбит с толку. Готовился работать со старым англичанином, переводчиком из местных. Франсуаза полюбезничала с ним по телефону и пообещала мне: «Увидите, он настоящий джентльмен». Куда там? Вообрази, я прилетел. Огромная разница во времени, нервы на пределе. Я волнуюсь, трясусь, как осиновый лист. И ни одного тебе британца на горизонте. Сделка очень важная. Обеспечит работой нашу фирму на 2 года вперед, если не больше. Не знаю, можешь ли ты все это понять. А чем вы торговали? Я продавал емкости. Баки. Баки? Ну да. Но не бытовые, не обычные, а... Да ладно, мне все равно. Продолжайте. Так вот, я был на взводе. Работал над этим проектом много месяцев. Вложил в него кучу денег. Фирма залезла в долги, да и собственные деньги я потратил. То, что я затеял, позволяло мне оттянуть закрытие завода в Нанси. Там работало 18 человек. А на меня еще наседали братья Сюзанна, эти бездельники, караулили каждый мой шаг, и я знал, что в случае чего они меня не пощадят. В довершение всех бед я страшно мучился несварением. Уж извини за такие подробности, но я... Короче говоря, я вошел в этот кабинет, готовый драться не на жизнь, а на смерть. И поняв, что вручая свою судьбу этой... этому созданию... чуть в обморок не грохнулся. Но почему? Знаешь, нефтяной бизнес — это мир мачо. Сегодня все немножко иначе. Но тогда женщин в нем почти не было. Ну да, к тому же вы и сами. Что я сам? Вы сами чуточку мачо. Он не стал спорить. «Да нет, подожди. Ты поставь себя на мое место. Я ожидал увидеть старого англичанина. Флегматика, колониальные закалки, усатого, в помятом костюме и нате вам. Уперся взглядом в декольте молоденькой женщины. Это было выше моих сил. Такого я не хотел. Почва уходила у меня из-под ног. Она же объясняла мне, что мистер Магу приболел. Ее предупредили только вчера вечером, и силой жала мне руку, будто подбадривая. Так, во всяком случае, она объяснила мне это потом. Мол, трясла мою руку изо всех сил, потому что выглядел я неважнецки. Его что, и правда звали мистер Магу? Да нет, конечно, это имя я только что придумал. И что было дальше? А дальше я прошептал ей на ухо. Но вы ведь в курсе дела. Вы знаете задачу. Она довольно специфична. Не знаю, предупредили ли вас. И тут она одарила меня чудесной улыбкой. Одной из тех улыбок, которые словно говорят вам. «Да брось, дружище, не грузи меня». Я был сражен. Наклонился к ее изящной шейке. От нее хорошо пахло. Просто изумительно. У меня в голове все смешалось. Катастрофа. Она сидела напротив меня по правую руку от шустрого китайца, который держал меня на крючке. Она положила подбородок на сплетенные пальцы и то и дело бросала на меня подбадривающие взгляды. В этих улыбочках из-под тишка было что-то жестокое, и я понимал, что совершенно запутался. Я почти не дышал. Сложил руки на животе, пытаясь успокоиться, и молился. Я был полностью в ее власти. Мне предстояло пережить самые прекрасные часы моей жизни. Красиво излагаете. Смеешься? Да нет же, вовсе нет. Нет, смеешься. Все, конец истории. Нет, прошу вас, продолжайте. Что было дальше? Ты меня сбила. Больше не произнесу ни слова. Ну что же было потом? Когда потом? Потом, на переговорах с китайцами. Вы улыбаетесь, почему? Ну расскажите же. Я улыбаюсь, потому что это было невероятно. Она была невероятна. Ситуация была совершенно невероятной. Прекратите улыбаться сами с собой. Расскажите мне. Рассказывайте, Пьер. Ну ладно. Сначала она с невероятной серьезностью вытащила из сумки маленький пластиковый очёшник под крокодила. Водрузила на нос пару ужасных очков. Знаешь, такие строгие в белой металлической оправе, как носят учительницы-пенсионерки. И с этого мгновения лицо ее закрылось. Она смотрела на меня совершенно иначе. Ждала, чтобы я начал отвечать урок. Я говорил, а она переводила. Я был потрясен, потому что перевод был практически синхронный. Не знаю, как ей это удавалось. Она слушала и повторяла мои слова практически одновременно. Это и правда была совершенная фантастика. Сначала я говорил медленно, потом все быстрее и быстрее. Наверное, хотел ее прижать. Но она и глазом не моргнула. Напротив, ей явно нравилось договаривать мои же фразы раньше меня. Уже тогда она давала мне понять, насколько я предсказуем. А потом она встала и подошла к доске, чтобы перевести кривые графиков. А я воспользовался моментом, чтобы разглядеть ее ноги. В ней было нечто старообразное, немодное, абсолютно анахроничное. Юбка, шотландка до колен, темно-зеленый гарнитур и Чему ты снова смеешься? Слово «гарнитур» ужасно забавно. Ну, знаешь, не вижу ничего забавного. Чем тебе не угодило это слово? Все нормально, все в порядке. Вот ведь дурочка. Молчу-молчу. Даже лифчик на ней был старомодный. У нее была высокая грудь, как у девушек во времена моей молодости. Красивая грудь, не слишком большая. Острые соски смотрели в разные стороны. Меня заворожил ее живот. Он у нее был маленький и круглый. Круглый, как у птички. Этот прелестный животик деформировал клетку на юбке, и он был как раз мне по руке. Пытаясь получше разглядеть ноги, я вдруг заметил ее смущение. Она замолчала, покрылась румянцем. Лоб, щеки, шея стали совершенно розовыми, цвета маленькой креветки. Она испуганно смотрела на меня. «Что происходит?» — спросил я. «Вы не поняли, что он сказал?» «Нет. А что он сказал?» «Вы не поняли или не слышали?» «Я не знаю. Я... Вообще-то я не слушал». Она опустила глаза. Она была взволнована. Я воображал худшее. Ляп, промах. Уже было считал, что все кончено, пока она поправляла свой пучок. «Что происходит? Возникли проблемы?» Китаец смеялся, говорил ей что-то, что я не мог разобрать. Я совершенно растерялся, ничего не понимал. Чувствовал себя полным идиотом. «Да что он в конце-то концов говорит? Переведите мне!» Она что-то мычала. «Дело табак?» «Нет-нет, не думаю». «Тогда что?» «Господин Синг сомневается, уместно ли сегодня говорить с вами о столь серьезном деле». «Но почему? Что не так?» Я повернулся к китайцу, чтобы успокоить его. Качал, как дурак, головой, пытался изобразить на лице улыбку победоносного французского менеджера, а толстяк продолжал веселиться. Он был так доволен собой, что его глаз уже совсем не было видно. «Я сказал глупость?» «Нет». «Вы сказали глупость?» «Я? Конечно, нет. Я всего лишь перевожу слово в слово вашу тарабарщину». «Так в чем же тогда дело?» Я чувствовала, как крупные капли пота стекают у меня под мышками. Она смеялась, обмахивалась и как будто слегка нервничала. «Господин Синг говорит, что вы не можете сосредоточиться». «Да нет же, я сосредоточен. Я очень даже сосредоточен. I'm very concentrated». «No, no», — отвечал китаец, качая головой. «Господин Синг говорит, что вы не можете сосредоточиться, потому что влюбились, и господин Синг не хочет вести дела с влюбленным французом. Он считает, что это слишком опасно». Теперь уже я стал пунцовым. «Нет, нет. No, no, все в порядке. I'm fine. I mean, I'm calm. I... Я попросил ее. «Скажите ему, что это не так, что со мной все в полном порядке. Скажите, что I'm okay. Yes, yes, I'm okay». Я волновался все сильнее. На ее лицо вернулась улыбка. «Это неправда?» «Чёрт! Во что я вляпался? Нет. Да. Нет. Боже, да какое это имеет значение? Я имею в виду, что никаких проблем нет. Я... There is no problem. I am fine». Думаю, все они веселились от души, глядя на меня. И толстяк Синг, и его свита, и девушка. Она не попыталась меня подбодрить. «Так это... правда или нет?» «Неправда», — солгал я. «Ах, слава богу, а то вы меня напугали». «Чертовка», — подумал я. «Она отправила меня в нокаут». «И что было потом?» Мы вернулись к работе, как настоящие профи. Так, словно ничего не случилось. Я был весь мокрый. Мне казалось, что меня ударило током высокого напряжения. Мне и правда было не сладко. Я не смотрел на нее. Не хотел на нее смотреть. Хотел, чтобы ее вообще не было. Не мог заставить себя повернуться к ней. Мечтал, чтобы она куда-нибудь провалилась, и я вместе с ней. И чем больше я ее игнорировал, тем сильнее влюблялся. Все было именно так, как я тебе говорил. Я заболел. Знаешь, как бывает, ты чихаешь один раз, второй, у тебя начинается озноб, и вот нате вам. А дальше уже ничего не поделаешь, дело сделано. Со мной тогда произошло нечто подобное. Я попался, я пропал. Надежды на спасение не было, и когда она переводила мне слова Сингха, я взрывался с головой в лежавшие передо мной на столе бумаги. Она, вероятно, здорово развлекалась. Эта пытка длилась почти 3 часа. «Что с тобой? Замерзла?» «Чуть-чуть, но я в порядке, в порядке. Продолжайте. Что случилось потом?» Он наклонился ко мне, помог поправить плед. «А, ничего. Потом. Я же говорил тебе, что тогда пережил лучшее. Потом я... Это было... Потом все было далеко не так весело. Но не сразу. Нет, не сразу. Было еще кое-что. Но все то время, что мы потом провели вместе, казалось мне украденным. У кого? У кого? Или у чего? Если бы я только знал. Итак, после встречи я сложил бумаги и завинтил колпачок на ручке. Встал, пожал руку моим мучителям и вышел. В лифте, когда закрылись двери, мне и вправду показалось, что я проваливаюсь в какую-то черную яму. Я был опустошен, выжат. Глазам подступали слезы. Нервы сдавали, наверное. Я чувствовал себя таким ничтожным, таким одиноким. Да, это главное. Одиноким. Я вернулся в свой номер в гостинице, заказал виски, приготовил себе ванну. Я даже не знал ее имени. Я ничего о ней не знал. Перечислял, загибая пальцы, то, что мне было известно. Она замечательно говорит по-английски. Она умна. Очень умна. Слишком умна. Ее познания в области техники, науки и черной металлургии просто ошеломили меня. Она брюнетка, очень хорошенькая. Рост, ну, примерно 1 метр 66 сантиметров. Она надо мной посмеялась. Не носила обручального кольца, а под одеждой угадывался самый восхитительный в мире животик. Она... Что еще сказать? По мере того, как остывала вода в ванне, таяли мои надежды. Вечером я отправился ужинать с сотрудниками из комикса. Ничего не ел, кивал, отвечал наугад «да» или «нет» и думал только о ней. Постоянно, понимаешь? Он опустился на колени перед камином и медленно подкачал мехи. Когда я вернулся в гостиницу, портье протянуло мне ключ и записку. На бумажке мелким почерком было написано: «Так это неправда?» Она сидела в баре и смотрела на меня с улыбкой. Пока я шел к ней, я потихоньку бил себя в грудь, постукивал по моему бедному сердцу, чтобы оно забилось. Я был так счастлив. Я ее не потерял. Пока. Не потерял. Счастлив и еще удивлен, потому что она переоделась. Теперь на ней были старые джинсы и какая-то бесформенная майка. Вы переоделись? Ну, да. Почему? Когда вы видели меня днем, я была в маскарадном костюме. Я всегда так одеваюсь, когда работаю с китайцами старой закалки. Заметила, что им это нравится. Стиль old-fashioned. Их это успокаивает. Не знаю, как это объяснить. Они мне больше доверяют. Я маскируюсь под старую деву и становлюсь безобидной. Но вы вовсе не были похожи на старую деву. Уверяю вас, вы были очень красивы. По-моему, зря... Зря я переоделась? Да. Вы тоже предпочитаете видеть меня более безобидной? Она улыбалась. Я таял. Не думаю, что вы менее опасны в той коротенькой зеленой юбочке. Вот уж нет, отнюдь нет, совсем нет. Мы заказали китайское пиво. Ее звали Матильда. Ей было 30. И то, что она так поразила меня своими знаниями специальной лексики, не было ее личной заслугой. Отец и двое ее братьев работали на компанию Shell, и потому она знала всю терминологию наизусть. Матильда успела пожить во всех нефтедобывающих странах мира, сменила 50 школ и выучила 1000 ругательств на всех языках. У нее, по сути дела, и дома-то своего не было, и имущества тоже, только воспоминания. И друзья. Она любила свою работу. Переводить мысли и жонглировать словами. Сейчас она в Гонконге, потому что тут работы хоть отбавляй. Она любила этот город, где небоскребы вырастают за ночь. А на каждом шагу попадаются сомнительные забегаловки, где можно перекусить. Ей нравилась энергия этого города. В детстве она провела несколько лет во Франции и время от времени ездила туда повидаться с кузенами. Однажды она купит там дом. Любой, и неважно где. Только бы там были коровы и камин. Она тут же со смехом призналась, что коров на самом деле боится. Она таскала у меня сигареты из пачки и, прежде чем ответить на мой вопрос, всякий раз поднимала глаза к потолку. Меня она тоже кое о чем спрашивала, но я отмахивался. Мне хотелось слушать ее. Я слушал звук ее голоса. Этот едва уловимый акцент, старомодные выражения, непонятные словечки. Я ловил их на лету, хотел пропитаться ею, запомнить ее лицо. Я уже обожал ее шею, руки, форму ногтей, по-детски выпуклый лоб, прелестный маленький носик, родинки, серьезные глаза и круги под ними. Я совершенно впал в детство. Опять улыбаешься. А, я вас не узнаю. Тебе все еще холодно? Нет, все в порядке. Она меня завораживала. Я хотел, чтобы земля перестала вращаться, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Я не хотел с ней расставаться. Никогда. Хотел просто сидеть в этом кресле и слушать, как она рассказывает мне о себе до скончания времен. Я хотел невозможного. Сам того не ведая, я открывал для себя силу нашего будущего романа. Остановившееся время, неощутимое, неудержимое, ускользающее. Но вот она поднялась. Сказала, что завтра ей рано вставать. Завтра ей снова работать на Сингха. Она любит, конечно, этого старого лиса, но должна выспаться, потому что он ужасен. Я тоже встал. Сердце опять дало сбой. Я боялся ее потерять. Бормотал что-то невнятное, пока она надевала куртку. «Простите, не поняла». «Я бы у вас потрять». «Что вы говорите?» «Говорю, что боюсь вас потерять». Она улыбнулась. Ничего не сказала. Улыбалась, покачиваясь с пятки на носок, держась за воротник куртки. Я поцеловал ее. Губы ее не разомкнулись. Я поцеловал ее улыбку. Она покачала головой и легонько меня оттолкнула. Я едва не упал. И все? Да. Не хотите рассказывать, что было дальше? Детям до 16 смотреть не разрешается? Вовсе нет. Конечно, нет, милая моя. Она ушла, а я снова сел. Провел остаток ночи в мечтах, положил на колено ее записку и разглаживал ее. Ничего скабрёзного, как видишь. Разве что ваше колено. Какая же ты дурочка. Я захихикала. Но зачем она тогда пришла в бар? Именно этот вопрос я задавал себе той ночью. И на следующее утро, и день спустя, и много-много дней подряд до следующей встречи. А когда вы снова увиделись? Через 2 месяца. Она неожиданно появилась августовским вечером у меня на работе. Я никого не ждал. Вернулся чуть раньше из отпуска, чтобы спокойно поработать. Но дверь открылась, и на пороге стояла она. Зашла случайно, на удачу. Возвращалась из Нормандии, ждала звонка подруги, открыла телефонный справочник и... Вот... Она принесла мне ручку, которую я оставил на другом конце земного шара. Забыла вернуть мне в баре, но на сей раз сразу начала шарить в сумке. Она не изменилась. Знаешь, я ее не идеализировал. Не хотите же вы сказать, что только затем и пришли, чтобы отдать мне ручку, спросил я. Именно за этим. Ручка ведь замечательная. Я подумала, что вы ею дорожите. Она протянула ее мне с улыбкой на губах. Это была шариковая ручка, Бик. Красная. Я не знал, что делать. Она обняла меня. Она поймала меня врасплох. Мир принадлежал мне. Мы гуляли по Парижу, взявшись за руки. От Тракадеро до острова Сите вдоль Сены. Это был великолепный вечер. Жаркий. Мягкий свет заливал улицы. Солнце никак не решалось закатиться за горизонт. Мы напоминали 2 туристов, беззаботных, восхищенных. Куртки накинуты на плечи. Пальцы переплетены. Я изображал гида. Я не ходил так по Парижу уже много лет. И снова открывал для себя мой город. Мы поужинали на площади Дофин и провели несколько следующих дней в ее гостиничном номере. Помню первый вечер. Соленый вкус ее кожи. Она, наверное, искупалась прямо перед отъездом. Я встал ночью, потому что хотел пить. Это было чудесно. Чудесно и совершенно фальшиво. Все было подделкой. Жизнь не была жизнью. Париж не был Парижем. На дворе стоял август. Я не был туристом. Не был холостяком. Я лгал. Лгал себе, ей, моей семье. Она что-то чувствовала, и в тот момент, когда наступило похмелье, телефонные звонки, и я совсем заврался, она уехала. В аэропорту она сказала: «Я попытаюсь жить без вас. Надеюсь, у меня получится». Мне не хватило смелости поцеловать ее. Вечером я отправился ужинать в бар. Я страдал. Страдал так, словно мне чего-то не хватало. Как будто мне ампутировали руку или ногу. Невероятное ощущение. Я не понимал, что со мной происходит. Помню, что нарисовал на бумажной скатерти 2 силуэта. Левый изображал Йонфас, правый — со спины. Я пытался припомнить точное количество и расположение ее родинок, и официант, подойдя принять заказ, спросил, не иглоукалыватель ли я. Я не понимал, что именно со мной случилось, но чувствовал, что это очень серьезно. Несколько дней я был самим собой. Я был просто я. С ней я сам себе казался хорошим человеком. Вот так, просто и ясно. Я не знал, что могу быть хорошим человеком. Я любил эту женщину. Любил Матильду. Любил звук ее голоса, ее острый ум, ее смех, ее взгляд на мир, ее фатализм, свойственный людям, которые много путешествуют по свету. Любил ее смех, любознательность, скромность, ее позвоночник, полноватые бедра, молчаливость, нежность и все остальное. Все. Все. Я молился, чтобы она не смогла больше жить без меня. Я не думал о последствиях. Я только что открыл для себя, что жить гораздо веселее, если ты счастлив. Мне понадобилось 42 года, чтобы сделать это открытие, и я пребывал в таком восхищении, что запрещал себе портить удовольствие, заглядывая в будущее. Я был похож на волхва, увидевшего чудо в яслях. Он снова налил нам выпить. С этого момента я стал трудоголиком, workaholic, как говорят американцы. Почти все время проводил на работе. Приходил раньше всех, а уходил последним. Работал по субботам, а по воскресеньям дома места себе не находил. Хватался за все, что попало. Я таки урвал тот тайваньский контракт и получил большую свободу маневра. Пользовался этим, предлагая все новые и новые проекты, более или менее приемлемые. И всему этому, всем этим бессмысленным часам, дням, было единственное объяснение. Я надеялся, что она позвонит. Где-то на этой планете находилась женщина, может, в двух шагах, а может, в 10 000 километров. И единственное, что имело значение, чтобы она могла мне позвонить. Я верил. Я был полон сил. Думаю, я был счастлив в то время, потому что знал, пусть мы не вместе, она существует. Само по себе это было чудом. Она дала о себе знать за несколько дней до Рождества. Собиралась приехать в Париж и спрашивала, сможем ли мы пообедать вместе на следующей неделе. Мы назначили встречу в том же маленьком винном баре, только вот лето уже прошло. И когда она захотела взять меня за руку, я поспешно ее одернул. «Вас что, здесь знают?» — спросила она, морща носик. Я оскорбил ее и чувствовал себя несчастным. Я протянул ей руку, но она не сделала ответного движения. Время шло, а мы все еще были не вместе. Тем же вечером мы встретились в той же гостинице, только в другом номере, и я смог, наконец, прикоснуться к ее волосам и ожил. Я любил заниматься с ней любовью. На завтра мы встретились там же, и на следующий день тоже. Был канун Рождества. Близилось расставание. Я хотел спросить ее о планах, но не смел. Страх был сильнее меня. От него так сводило живот, что я даже улыбнуться ей не мог. Она сидела на кровати. Я прижался к ней, положив голову ей на колени. «Что с нами будет?» — спросила она. Я промолчал. «Знаете, когда вы ушли вчера посреди ночи, оставив меня одну в этой комнате, я сказала себе, что такого больше не будет. Никогда, слышите? Никогда. Я оделась и вышла. Я не знала, куда пойти. Я не хочу снова пережить такое, не хочу лежать в постели и смотреть, как вы одеваетесь и уходите. Это слишком жестоко». Она с трудом выговаривала слова. Я поклялась, что больше ни один мужчина не заставит меня страдать. Я этого не заслуживаю, понимаете? Не заслуживаю. Потому-то и спрашиваю, что с нами будет. Я молчал. Молчите. Так я и думала. Да и что, собственно, вы можете мне сказать? Что вы можете сделать? У вас жена и дети, а я... Кто я такая? Я почти ничего не значу в вашей жизни. Живу так далеко. Так далеко и так странно. Ничего не умею делать, как другие люди. У меня нет ни дома, ни мебели, ни кошки, ни поваренной книги или планов. Я считала себя умнее всех, думала, что понимаю жизнь лучше остальных, радовалась, что не попалась в ловушку. А потом появились вы, и вот я совершенно запуталась. Мне теперь хочется остановиться на бегу, потому что жизнь с вами прекрасна. Я говорила, что попробую жить без вас. Я пробую, пробую, но у меня не слишком получается. Я все время думаю о вас, и вот я спрашиваю, наверное, в последний раз, как вы намерены поступить со мной? Буду любить вас. А еще обещаю, что никогда больше не оставлю вас одну в гостиничном номере. Клянусь. Я уткнулся лицом ей в колени. Она потянула меня за волосы, заставила поднять голову. И это все? Я люблю вас. Я счастлив только рядом с вами. Люблю только вас. Доверьтесь мне. Она отпустила мою голову, и разговор на этом закончился. Я нежно овладел ею, но она осталась безучастной, просто не сопротивлялась. В этом была вся разница. И что было потом? Потом мы впервые расстались. Я говорю «впервые», потому что мы столько раз расставались. А потом я ей звонил, умолял ее, придумал повод для поездки в Китай. Увидел, наконец, как она живет, познакомился с ее квартирной хозяйкой. Неделю я жил в ее квартире, и когда она уходила на работу, изображал сантехника, электрика, маляра. Любезничал с мадмуазель Ли, которая проводила дни, напевая и лаская своих птичек в клетках. Матильда показала мне гавань и сводила в гости к старой англичанке, полагавшей, будто я лорд Маунтбеттен. И я соответствовал. Уж ты мне поверь. Ты понимаешь, что все это значило для меня? Для маленького мальчика, которому не хватало духу подняться на 7-й этаж. Вся моя жизнь была заключена в пространстве между 2 округами Парижа и маленьким загородным домиком. Я никогда не видел родителей счастливыми. Мой единственный брат умер, задохнувшись. Я женился на первой же своей девушке, сестре одного из приятелей, потому что не сумел вовремя смыться. Вот такой была моя жизнь. Такой... Понимаешь, о чем я? Мне казалось, что я заново родился. У меня было чувство, что все начинается сегодня, в ее объятиях, у темной воды, плещущейся рядом с домом, в сырой каморке мадмуазель Ли. Он замолчал. Вы поженились из-за Кристин? Нет, это было до нее. А тогда случился выкидыш. А, я не знала. Никто не знал. Да и зачем было кому-то сообщать? Я женился на девушке, которую любил, как любят юных девушек. Романтическая чистая любовь. Первые волнения и тревоги. Свадьба вышла грустная. Мне все казалось, что я снова прохожу первое причастие. Сюзанна тоже вряд ли предполагала, что все пройдет по, так сказать, укороченному сценарию. Она разом утратила и молодость, и иллюзии. Мы все это потеряли, а мой тесть приобрел идеального зятя. Я закончила высшее горное училище. Он мечтать не мог о лучшей партии для дочери. Сыновья-то его были гуманитариями. Он всегда произносил это слово сквозь зубы. Мы с Сюзанной не испытывали безумной любви, но покорились судьбе. В те времена одно вполне замещало другое. Вот я рассказываю тебе все это, хотя не уверен, что ты способна понять. Жизнь так изменилась. Кажется, будто миновали 2 столетия, а не 40 лет. В те годы девушки выходили замуж, если у них случалась задержка. Для вас это доисторические времена. Он потер лицо руками. Так на чем я остановился? Ах, да. Я говорил, что оказался на другом конце земли с женщиной, которая зарабатывала на жизнь, порхая с континента на континент. И, кажется, любила меня таким, каким я в действительности был. Любила за то, что было у меня внутри. Эта женщина любила меня, не побоюсь этого слова, да, нежно. Все это было так ново, экзотично. Великолепная женщина, которая, затаив дыхание, смотрела, как я ем суп из кобры с хризантемами. Вкусный был суп. По мне, так чуточку слишком слизистый. Он улыбался. И когда я снова сел в самолет, впервые в жизни я не боялся. Я говорил себе, пусть хоть взорвется, хоть рухнет на землю и разобьется. Плевать. Почему? Почему? Ну да, непонятно. Я бы почувствовала прямо противоположное, твердила бы про себя. Теперь я знаю, почему испытываю страх, и этот чёртов самолет просто не имеет права упасть. Ты права. Так было бы правильнее. Тут-то собака и зарыта. Я этих слов не произносил. Может, я даже почти надеялся, что он рухнет. Все так упростилось бы. Вы встретили женщину своей жизни и думали о смерти? Я не говорил тебе, что хотел умереть. Конечно, конечно, я тоже этого не говорила. Вы просто рассматривали такую возможность. Я рассматриваю такую возможность каждый день. Ты нет? Нет. Полагаешь, твоя жизнь чего-нибудь стоит? Ну, да, чего-то стоит. И потом у меня есть девочки. Да, это веская причина. Он поглубже устроился в кресле, и я больше не видела его лицо. Да, согласен. Это выглядело абсурдно. Но я только что был так счастлив. Бесконечно счастлив. Я был озадачен и слегка напуган. Неужели это нормально? Быть таким счастливым. Это справедливо? Какую цену я должен буду за это заплатить? Потому что, не знаю, в чем тут дело, может, в моем воспитании или в том, что внушали мне святые отцы. А может, все дело в моем характере. Вряд ли я сумею все это объяснить, но одно не подлежит сомнению. Я всегда сравнивал себя с рабочей лошадкой. Мундштук, повод, шоры, оглобли, лемех, ярмо, тележка, борозда и так далее и тому подобное. С детских лет я хожу по улицам, уставясь носом в землю, как будто это сухая корка, которую необходимо пробить. Женитьба, семья, работа, отношения с людьми. Через все это я продирался, не поднимая глаз и сжав зубы. С опаской, с недоверием. Кстати, я хорошо играл в сквош. И не случайно. Мне нравилось ощущение тесного замкнутого пространства. Я любил лупить изо всех сил по мячу, чтобы он летел назад со скоростью пушечного ядра. Я это просто обожал. «Ты любишь сквош? Я йокари». «Этим все сказано», — подвела как-то вечером итог Матильда, массируя мое разболевшееся плечо. Помолчав минуту, она добавила. «Подумай над моими словами. В этом что-то есть?» Люди суровые в душе, жесткие, непримиримые, кидаются на эту жизнь и все время причиняют себе боль. Тот же, кто мягок, нет, не то слово, кто гибок, податлив, меньше страдает от ударов судьбы. Думаю, тебе стоит переключиться на Юкари. Эта игра гораздо забавней. Ударяешь по мячику, который держишь на веревочке, и не знаешь, куда именно он вернется, но точно знаешь, что вернется. Обязательно. В этом-то весь кайф. Мне иногда кажется, что я твой шарик, Юкари. Я не ответил. И она продолжала молча массировать мне плечо. Вы никогда не думали начать все сначала с ней? Да, конечно, думал. Тысячи раз. Тысячу раз хотел и тысячу раз отступал. Подходил к краю пропасти, наклонялся и в ужасе отбегал. Я чувствовал ответственность за Сюзанну, за детей. Ответственность за что? Еще один тяжелый вопрос. Я взял на себя обязательства. Подписался, наобещал и должен выполнять. Адриану было 16, и ничего с ним не ладилось. Он переходил из одного лицея в другой, писал на стенках лифта «No Future» и мечтал об одном — отправиться в Лондон и вернуться оттуда с ручной крысой на плече. Сюзанна была в отчаянии. Она не могла овладеть ситуацией. Кто подменил ее маленького мальчика? Впервые в жизни у нее из-под ног уходила почва. Она сидела вечера напролёт, не произнося ни слова. Я был не в состоянии окончательно ее добить. И потом я говорил себе, говорил, что... Что вы говорили себе? Не торопи меня. Все это так нелегко. Дай вспомнить, что именно я говорил себе тогда. Что-то в этом роде. Я пример для своих детей. Их жизнь только начинается. Они в том возрасте, когда им скоро придется брать на себя обязательства. Какой жалкий пример я им подам, если сейчас брошу их мать. Ты представляешь, какой бы скандал разразился? Как бы я перевернул всю их жизнь? Смогли бы они потом оправиться? Это было бы смертельным оскорблением. Я не был идеальным отцом, совсем нет, но я для них пример для подражания, наглядный. Самый очевидный, значит, нужно держаться. Он скрежетал зубами. Красиво у меня получилось, не так ли? И благородно, согласись. Я молчала. Больше всего я думал об Адриане. О том, что должен продемонстрировать моему сыну Адриану, что такое долг. Ты можешь теперь посмеяться вместе со мной, не стесняйся. Не так часто приходится слышать по-настоящему смешную историю. Я качала головой. И все же... Да нет, черт! К чему это все теперь? Все это так далеко. Так далеко. Что? И все же? Ну, в какой-то момент я все-таки... Приблизился к пропасти вплотную. Был на грани. Начал подыскивать квартиру. Думал уехать на выходные с Матильдой. Подбирал слова, репетировал. Представлял себе, как все будет. Даже назначил встречу с нотариусом. А потом однажды утром... Жизнь все-таки коварная штука. Ко мне в кабинет явилась заплаканная Франсуаза. «Франсуаза? Ваша секретарша?» «Да. Ее бросил муж. Я ее просто не узнавал. Эта властная, бойкая, уверенная в себе женщина, всегда правившая бал, начала чахнуть прямо на глазах. Она плакала, худела, еле держалась на ногах и страдала. Так страдала, Глотала таблетки, еще больше худела и впервые в жизни взяла больничный. Она плакала. Плакала даже в моем присутствии. И тут я проявил себя как настоящий мужчина. Собрал все свое мужество и возопил изо всех сил. Какой негодяй! Ну какой негодяй! Как можно поступать так с женой? Как можно быть таким эгоистом? Захлопнуть за собой дверь, потирая руки. Уйти так, как будто отправляешься на прогулку. Как же для него все просто! Слишком просто! Нет, на самом деле, каков мерзавец? Каков мерзавец? Я не похож на вас, месье. Я не бросаю свою жену. Я не бросаю жену и потому презираю вас. Да, я презираю всей душой, дорогой месье. Вот что я думал, и был совершенно счастлив, что так легко отделался. Счастлив, что вовремя опомнился и остался чистеньким. О да, я ее поддержал. Мою Франсуазу. Еще как поддержал. Я только делал, что поддерживал ее, и то и дело повторял. Ах, как вам не повезло. Не повезло. На самом деле я должен был про себя благословлять его, этого господина Жарме, которого я вообще не знал. Я должен был благословлять его. Он поднес мне решение проблемы на блюдечке с голубой каемочкой. Благодаря этому человеку, благодаря его подлости, я мог вернуться в свое уютное существование с гордо поднятой головой. Работа, семья, родина. Я был снова с вами. Во весь рост и с гордо поднятой головой. Я, конечно, был собой доволен, ты меня знаешь. Я пришел к приятному для себя выводу, что я не как все. Я одержал над другими победу. Маленькую, но победу. Ведь я не бросал свою жену. И тогда вы порвали с Матильдой? Это еще почему? Вовсе нет. Мы продолжали видеться, но я похоронил планы бегства и перестал тратить время на осмотр жалких наемных квартир. Потому что, понимаешь, как я тебе только что блестяще доказал, я был человеком другой закалки и не собирался разорять родовое гнездо. Это удел безответственных мужей. Мужей-секретарш. Тон его был саркастичен, голос дрожал от ярости. Нет, я не порвал. Я продолжал нежно заниматься с ней любовью и морочить ей голову. Неужели правда? Да. Вы так гнусно себя вели? Да. Просили ее потерпеть? Обещали все на свете? Да. И как же она все это выносила? Не знаю. Правда, не знаю. Может, она вас любила? Может быть. Он залпом допил вино. Может быть и так. Очень может быть. Вы не ушли из-за Франсуазы? Совершенно верно. А точнее, из-за Жана Поля Жарме. Впрочем, не будь его, я наверняка нашел бы другой предлог, не сомневайся. Люди с нечистой совестью очень сильны по части поиска предлогов. Очень сильны. Невероятно. Что именно? Это история. Ее подоплека. Просто невозможно поверить. Вовсе нет, милая моя Хлоя. Моей истории нет ровным счетом ничего невероятного. Это жизнь. Так живут почти все. Хитрят, изворачиваются. Трусость, она как маленькая домашняя собачонка, которая вертится под ногами. Ее ласкают, дрессируют, к ней привязываются. Такова жизнь. Люди в ней делятся на храбрецов и тех, кто приспосабливается. Насколько проще жить, приспосабливаясь? Передай-ка мне бутылку. Решили напиться? Нет, я не напиваюсь. Мне никогда это не удавалось. Чем больше пью, тем яснее голова. Вот ведь ужас. Ужас, ужас, согласен. Тебе налить? Спасибо, нет. Хочешь, заварю тебе ромашку? Да нет же, я даже не знаю, что я... Потрясена, наверное. Чем ты потрясена? Да вами, конечно. Вы никогда не произносили больше двух фраз подряд в моем присутствии, никогда не повышали голос, не выходили из себя. Никогда со дня нашего знакомства, когда я впервые увидела вас в одеянии великого инквизитора, вы ни разу не дали при мне слабину, ни разу не дрогнули, и вдруг, нате вам, откуда ни возьмись, такая история. Я тебя шокировал? Да нет, конечно же нет, вовсе нет. Наоборот, напротив, но... Ну, как вам удалось так долго притворяться? Что ты имеешь в виду? Притворяться старым дураком. Так и я ведь и есть старый дурак, Хлоя. Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Да нет же. Раз вы это понимаете, значит, уже не дурак. Настоящие дураки таковыми себя не считают. Чш, не заблуждайся. Это всего лишь одна из моих уверток, чтобы выйти из дела с честью. Я в этом специалист. Он улыбался мне. Невероятно. Невероятно. Что? Да все это. Все, что вы мне рассказали. Да нет, дорогая. В действительности все это очень банально. Очень-очень банально. Я разговорился сегодня, потому что это ты, потому что мы здесь, в этой комнате, в этом доме, потому что сейчас ночь, и потому что ты страдаешь из-за Адриана. А еще потому что его выбор приводит меня в отчаяние и одновременно вселяет надежду. Потому что мне не нравится видеть тебя несчастной. Я сам причинил слишком много горя. И потому что я предпочитаю, чтобы ты настрадалась сегодня, нежели потом потихоньку всю свою жизнь. Я вижу, как люди страдают понемножку, самую малость, совсем чуть-чуть. Но этого хватает, чтобы все испортить. Да, в моем возрасте мне виднее. Люди живут вместе, потому что цепляются за эту свою никчемную, неблагодарную жизнь. Компромиссы, противоречия и ничего другого. Браво, браво, браво. Мы все похоронили. Друзей, мечты и любовь. А теперь похороним и себя. Браво, друзья. Он хлопал в ладоши. Пенсионеры, свободные от всего. Я их ненавижу. Ненавижу, слышишь? Ненавижу, потому что вижу в них себя. До чего же они самодовольны? Корабль не пошел ко дну, не потонул, как будто говорят они нам каждый в отдельности. Но какой ценой, черт побери? Какой ценой? Тут было все. И сожаление, и угрызение совести, и компромиссы, и раны, которые не заживают и не заживут никогда. Никогда, слышишь, даже в саду Гесперид, даже на фамильных фотографиях с правнуками, даже если вы вместе правильно ответите на вопрос Жульена Леперса. Вроде он говорил, что не пьянеет, однако... Он перестал говорить и жестикулировать, и мы довольно долго сидели вот так, молча, глядя на горящие поленья в камине. Я недорассказал тебе историю с Франсуазой. Он успокоился, и теперь мне приходилось напрягать слух, чтобы расслышать, что он говорит. Несколько лет назад, кажется, в 94-м, она тяжело заболела. Тяжело. Сволочная раковая опухоль разъедала ее внутренности. Сначала ей удалили один яичник, потом другой, потом матку. И много чего еще точно не знаю. Она со мной не откровенничала. Но все оказалось хуже, чем предполагали врачи. Франсуазе оставалось жить считанные недели. Дожить бы до Рождества. До Пасхи вряд ли удастся дотянуть. Как-то я позвонил ей прямо в палату и предложил уволиться с королевским выходным пособием, чтобы, выйдя из больницы, она могла отправиться в круиз. Пусть сходит в самые дорогие бутики и выберет себе самые красивые платья, в которых будет прогуливаться по палубе, потягивая коктейли. Франсуаза обожала пимс. «Приберегите ваши денежки, я еще выпью с остальными, когда мы будем провожать вас на пенсию». Вот что она мне ответила. Мы весело шутили. Мы были хорошими актерами, умели делать хорошую мину при плохой игре. Последние прогнозы врачей были просто катастрофическими. Я узнал от дочери Франсуазы, что она вряд ли дотянет до Рождества. «Не верьте всему, что вам говорят. Вы, конечно, поменяете меня на молоденькую, но на сей раз...» Прошелестела она на прощание. Я что-то буркнул. Повесил трубку и расплакался. Я вдруг понял, как сильно я ее люблю, как нуждаюсь в ней. Мы 17 лет проработали вместе, не расставались ни на один день. 17 лет она меня терпела и помогала мне. Она знала о Матильде и не сказала ни единого слова. Она улыбалась мне, когда я был несчастен, и пожимала плечами, когда я был в плохом настроении. Ей было 20, когда она пришла ко мне работать. Она ничего не умела. Только что закончила школу гостиничного хозяйства. Но все бросила, потому что какой-то повар ущипнул ее за попку. Она не хочет, чтобы ее щипали за попку. Об этом она заявила при первом же разговоре. Но ей не хочется возвращаться к родителям в Крёз. Она туда поедет, когда купит собственную машину, чтобы вернуться, когда сама того захочет. Я взял ее на работу за эту последнюю фразу. Франсуаза тоже была моей принцессой. Время от времени я звонил в больницу и говорил гадости о заменявшей ее девушке. Много позже, когда она, наконец, разрешила, я отправился навестить ее. Была весна. Ее перевели в другую больницу. Лечение было не таким мучительным, ей стало лучше. Врачи воспряли. Заходили к ней в палату похвалить за мужество и хороший настрой. Она сказала мне по телефону, что снова сует свой нос куда ни попадя, высказывается обо всем и обо всех. У нее появились дизайнерские идеи. Она критиковала неслаженную работу персонала, плохую организацию. Она попросила о встрече с начальником отдела кадров, чтобы указать на некоторые очевидные недостатки. Я подшучивал над ней. Она оправдывалась. «Но я же говорю о здравом смысле, ни о чем больше, вы же знаете». Франсуаза явно стала прежней. И я ехал в клинику с легким сердцем. И все же, увидев ее, я испытал шок. Франсуаза больше не была моей прекрасной леди. Она превратилась в маленького желтого цыпленка. Шея, щеки, руки — все исчезло, растаяло. Кожа была желтоватой и уплотненной, глаза стали вдвое больше, но больше всего меня поразил парик. Она, должно быть, торопилась, надевая его, и пробор оказался не на месте. Я пытался рассказать ей о работе, о малыше Каролины, о новых контрактах, но все время думал о парике. Боялся, что он сползет с головы. В этот момент в дверь постучали, и вошел мужчина. «Ой!» — воскликнул он, увидев меня, и тут же собрался выйти. Франсуаза окликнула его. «Пьер, познакомься с моим другом Симоном», — сказала она. «По-моему, вы никогда раньше не встречались». Я встал. «Нет, никогда. Я даже не подозревала о его существовании». Мы с Франсуазой были так стыдливы. Он очень крепко пожал мне руку. Глаза его были сама доброта. Два маленьких серых умных глаза, живых и нежных. Пока я снова усаживался, он подошел к Франсуазе, чтобы поцеловать ее. И знаешь, что он сделал? Нет. Взял в руки ее маленькое личико, личико сломанной куколки, словно хотел страстно поцеловать его. И воспользовался этим, чтобы поправить ей парик. Она чертыхнулась, сказала, что он мог бы вести себя поделикатнее перед ее патроном, а он засмеялся в ответ и ушел, сказав, что хочет купить газету. Когда он закрыл дверь, Франсуаза медленно повернулась ко мне. Глаза ее были полны слез. Она прошептала: «Знаете, Пьер, без него я бы давно умерла. Я сражаюсь, потому что у нас с ним еще очень много дел. Очень много». Улыбка у нее была устрашающая. Рот казался до неприличия огромным. Мне все время казалось, что ее зубы обнажаются до самых корней, что кожа на щеках вот-вот треснет. Меня подташнивало. И еще этот запах, запах лекарств, смерти и духов Герлен. Я еле терпел и с трудом сдерживался, чтобы не зажать нос. Я чувствовала, что вот-вот сорвусь. В глазах все плыло. Я как бы невзначай, словно туда попала. Соринка потер глаз и ущипнул себя за нос. Но когда я снова взглянул на Франсуазу, через силу улыбаясь ей в ответ, она спросила: «Что-то не так?» «Нет, нет, все в порядке», — ответил я, чувствуя, что уголки губ опускаются вниз, как у обиженного ребенка. «Все хорошо, Франсуаза. Просто мне кажется, вы не слишком хорошо выглядите сегодня». Она закрыла глаза и положила голову на подушку. «Не беспокойтесь. Я выкарабкаюсь. Он слишком во мне нуждается». Я ушел совершенно раздавленный. Держался за стены. Уйму времени вспоминал, где поставил машину, потерялся на проклятой стоянке. «Да что со мной такое? Что со мной такое, черт побери? Все дело в том, что она так ужасно выглядит. Или этот трупно-жавелевый запах так на меня подействовал, или просто само это место, атмосфера беды, страдания. И моя маленькая Франсуаза с ручками-спичками, мой ангел, потерявшийся среди всех этих зомби. На узкой больничной койке. Что они сделали с моей принцессой? Почему так плохо с ней обращались?» Да, так вот я потратил уйму времени, чтобы найти свою машину. Еще столько же, чтобы ее завести. Потом долго не мог тронуться с места. Знаешь, почему? Что меня так подкосило? Не Франсуаза, нет. Не ее катетеры и не ее боль, конечно, нет. Это было... Он поднял голову. Отчаяние. Оно, как бумеранг, ударило меня прямо в лицо. Молчание. «Пьер», — сказала я в конце концов. «Да? Вы, конечно, решите, что я совсем обнаглела, но я бы все-таки выпила ромашки». Он встал, пряча благодарность за недовольным бурчанием. «Ну вот, так всегда. Никогда-то вы не знаете, чего сами хотите. Все капризничаете». Я поплелась за ним на кухню и села на другую сторону стола, глядя, как он ставит кастрюльку с водой на огонь. Свет раздражал мне глаза. Я потянула лампу вниз. Он шарил по шкафчикам.